Глава 9. Взятых в плен людоедов, их оказалось чертова дюжина, 13 человек, честно поделили поровну. Ну, почти поровну. Бутурлин отдал оконца 7 крепких молодцов, оставив себе 6. Все деньги от продажи которых должны были пойти на оснащение Гулюкштата. Ядра, порох, припасы. В Карлсбурге, а также в Сан-Жорже, Геморрее или в Аполлонии, да в любой европейской фактории, цены на рабов колебались от 15 до 30-40 талеров. В Акриже, в базарный день, да тем более оптом, можно было приобрести невольников и куда дешевле, за 10 талеров, а девушек и вообще за 5. Однако то на рынке и в базарный день. Таким образом, славный капитан Глюкштата рассчитывал выручить за таких-то крепких парней, скормленных человеческим мясом, как минимум 120 талеров, или далеров, если уж на датский манер. На эти деньги можно было купить из десяток вполне приличных мушкетов. О мушкетах, кстати, подумывал и Аконса. Молодой вождь все свободное время пропадал около ланса. Командир наемников учил его правильно заряжать оружие и показывал приемы стрельбы. Аконса понятливо кивал, правда, в огнестрельном оружии ему далеко не все нравилось. «Плохо, что не метко, понимаешь, да? Со 100 шагов я положу стрелу врагу в глаз, а здесь же не знаю». «Даже и не пытайся куда-то попасть», — смеялся Герхард. «Мушкетеры бьют залпами. Вот это сила, мощь, ураган. И часто даже один залп решает участь сражения. Да ты сам видел». «Видел, да». «А для прицельной стрельбы есть винтовальное ружье. Там такие нарезы в стволе. Пуля закручивается и летит прямо. Только уж больно долго возиться заряжать. Да и сноровка нужна. Не каждому такое ружье дается». «Ага», — не отставал Аконса. «А я вот еще вижу, все мушкеты разные. Один стреляет от кремня, другой от горящего фитиля, а пистолеты господина капитана вообще с каких-то зубчатых колесиков. У нашего славного влома Аганги есть часы, настоящее чудо. Так там точно такие же колесики. А что для мушкета лучше?» «Ну», — Ротный непритворно задумался, «лично для меня лучше кремневый замок, меньше возни. Фитиль более простой, да и дешевле. Колесцовый слишком капризен. Не дай бог, грязь попадет. Фитиль, если в дождь, погаснет», — осторожно заметил вождь. «А в дождь вообще стрелять невозможно, с любым замком, как и в сильный ветер. Затравочный порох отсыревает, да и ветром его может сдуть. И тогда как? Тогда копья, палаши, сабельки, ну, арбалеты еще». Вполуха прислушивающийся к разговору Бутрулин лишь ухмыльнулся. Жившие на побережье негры в принципе, уже были давно и неплохо знакомы с огнестрельным оружием белых. Вот только использовали его либо для хвастовства, либо для запугивания. Европейскую тактику местные воинства не принимали напрочь, потому как особого смысла в ней для себя не видели. Многочисленные межплеменные войны были скорее обычными разбойничьими набегами с целью захвата наибольшего количества пленных. Какие уж тут залпы. Раненых-то потом куда? Разве что людоедом. «Разрешите доложить, господин капитан», — подбежал Юнга. Исхудавший, растрепанный, он, тем не менее, держался молодцом. Оглянувшись на державшихся чуть позади девчонок, двух негритянок и Марту, Никита Петрович махнул рукой. «Докладывай». «Показался Баобаб, господин капитан. Прикажете разбивать бивуак?» «Да, устроим привал на час. Простимся и в путь». «Есть, господин капитан». Марта подошла ближе. «Никита, ой, прости, Николаус, у Баобаба развилка, я так понимаю». «Да. Там мы расстанемся с Аконцей и его воинами», — оглянувшись отрывисто пояснил Бутрулин. «Дальше у каждого свой путь. Мы на корабль, в гавань Сан-Жорже. Ты ж с нами?» «Нет». Тряхнув головою, девушка упрямо набычилась. «Я ж говорила, забыл. У меня есть неотложные дела в племени. Ненадолго. Вы ведь не сразу отправитесь в путь?» «Ну, денек-другой еще постоим», — задумчиво протянул капитан. «Продать поленников, кое-что купить. Ну, а вообще-то, тянуть с отплытием я вряд ли буду. 2 дней мне вполне хватит», — юная авантюристка вновь тряхнула головою. «Тем более Аква собралась составить мне компанию. Еще разок повидать родных. Если ты, правда, ее отпустишь, мы пойдем с Аконса. А на обратный путь он даст провожатые своих воинов. Хотя можно и без них». «Людоеды разгромлены». Девушка неприязненно покосилась на пленников. «Ух, псы примерские. как и не подавятся, а с виду такие же, как и все негры. Действительно, взятые в плен леопарды, молодые и даже совсем еще юные парни, без леопардовых шкур и устрашающей раскраски, ничем не отличались от воинов Оконца. Держались они, понятно, угрюмо, но особо не раскисали. Жизнь воина полна превратностей. Сегодня ты победил, завтра тебя. К слову, спасибо за калет. Сняв безрукавку, девушка вернула ее хозяину. Согрелась. Да и не от холода вовсе меня трясло. Знаешь, последний раз мне было так страшно лишь там, в Нарве, когда меня ввели на костер. Не убежала бы, сожгли. А тут чуть не съели. Не знаю даже, что и хуже. Хоть в Нарве были добропорядочные христиане, а тут людоеды-язычники. Однако же скажу так. И те, и другие друг друга стоят. Шайза. Марта споткнулась, зацепившись о какой-то корень. Так что было непонятно, к чему относится ругательство. К этому вот корню или все-таки к нехорошим людям. Ах ты ж. Никита Петрович вовремя подхватил девушку на руки. В душе его вдруг всколыхнулось то самое чувство, что некогда окутывало его в Риге и вообще в Ливонии, при одном взгляде на эту юную худенькую красотку. Ах, что за очи! Что за трепетные ресницы, губки, локоны! Под ноги смотри! Опустив девушку на землю, улыбнулся Бутрулин. Томно прищурившись, Марта облизала губы. А что ты так смотришь? Знаешь, я так рада, что ты... что тебя встретила, надо же, в Африке. Это ведь чудо. Чудо ведь? Я так хочу обнять тебя прямо сейчас, Никита. И чтоб ты, чтоб мы. Но боюсь, что все эти люди... Я понимаю, но еле сдерживаюсь. Она действительно еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. И, похоже, охватившее ее чувство было искренним. «Я тоже хочу обнять тебя, Марта», — шепотом молвил Никита Петрович. «Да, это чудо. То, что мы встретились... Я больше не хочу потерять тебя. Никогда. А ты опять хочешь уйти. Пойми, мне надо». Потупив взор, Марта покусала губы. «Но я быстро. Оконца славный парень. Я давно знаю его. Аква очень добрая девушка. Добрая и сообразительная. Я рада, что у тебя такая служанка». «Служанка. Помнишь, в Риге? Я тогда была у тебя. Опять ты так смотришь. Что-то хочешь сказать?» «Тебе очень идет мужское платье». «Я знаю. А под сорочкой у меня ничего нет. Кстати, спасибо еще и за туфли». Туфли, вернее сказать, опорки из свиной кожи, стягивающиеся веревочкой на щиколотках, нашлись у запасливого Ланса. В такой обуви хорошо ходить по палубе корабля. А вот по лесным тропкам не очень-то. Но все же не босиком. Чулок у Марты тоже не имелось. Одни короткие мужские штаны. Зато поверх грязной сорочки — кожаная перевязь, широкая абордажная сабля и пистолетом, а вместо шляпы — широкая узорчатая лента, найденная в деревне людоедов. Трофей. Никита Петрович знал Марту достаточно хорошо, чтобы понимать, эта упрямая девчонка ни за что не отступится от задуманного, так что отговаривать бесполезно. Отправиться с ней за компанию Бутрулин не мог, все же он капитан. Ответственный и за корабль, и за команду. Тем более герр Николаус фон Хелен являлся вторым официальным лицом Новой Датской Гвинеи, и его визит к славному королю Аганге носил бы соответствующий характер, что могло быть весьма превратно истолковано всеми другими европейскими миссиями, вплоть до войны. Что ж, приходилось быть дипломатом. С другой стороны, Аганга — союзник в борьбе с людоедами, он же дал Оконца с воинами. Так что вряд ли людям Бутурлина в его племени будет грозить опасность. К тому же Аганге и его сановникам есть чем заняться. Судить предателя Алвиша. Со связанными за спиной руками португалец уныло плелся позади чернокожих пленников, время от времени тяжело вздыхая и изображая раскаяние. Он даже пытался поговорить с господином капитаном. И, несомненно, поговорил бы, если б не эта сучка. Но кто ж знал, что она кажется старой знакомой Ван Хелена? И, судя по их взглядам, очень может быть больше, чем просто знакомой. Надо было ее убить там, у леопардов. Змея. Хитрая и гнусная гадина. Это все из-за нее. И про свой тайник она наверняка наврала. «Да-да, моя красивая белая госпожа, я с большим удовольствием буду сопровождать тебя в земли нашего славного короля. подойдя, заверила Квада. «Тем более я еще не всех родичей повидала. Сегодня к вечеру мы уже будем там, а завтра вернемся в Сан-Жорже. Тут рядом. Тем более погода хорошая, дожди еще не начались. Этих мерзких людоедов мы победили, да и воины славного Аконца нас проводят. С ними-то нам никто не страшен». Тем не менее, Никита Петрович самолично попросил вождя сопроводить девушек на обратном пути в Сан-Жорже, дать пару-тройку воинов. «Надеюсь, король Аганги не будет против?» «Он и не узнает», — скупо улыбнулся Аконца. «Молодые воины — мои воины. Я их избранный вождь. Не беспокойтесь за девушек, гер-капитан. Я дам трех самых лучших». Немного отдохнув, два войска расстались здесь же, у старого Баобаба. Бутурлин и его солдаты отправились в Сан-Жорже, а Конца со своими воинами в земли Нкрумов Аганги. С ними шли девушки Ква и Марта, а также подлый предатель Жозео Алвеш, бывший пират и лучший друг людоедов. Впрочем, сам-то он так не считал. Не с людоедами он дружил, а с их золотом. Славный король Аганга встретил вернувшихся воинов с почетом. Аконца докладывал стоя, а не на коленях. Вечером же был объявлен пир, и все жители селения принялись деятельно готовиться к празднеству. Аганга и сам был не только верховный вождь Вулома, но вместе с тем и колдун, земной сын великого небесного отца Ньонмо. Жрицы рангом помельче тоже готовились вознести дары великому Ньонмо и не забыть о Кпеле, Ме, Ото, Аконе и прочих духах, которых тоже неплохо было бы умилостивить и поблагодарить за славную победу над леопардами. Предателя Алвеша решили оставить на потом. Еще нужно было разбираться, в чем конкретно его вина и хватит ли доказательств. Сам Влома в перерывах между возлияниями наконец-то осилил несколько трудов знаменитых юристов Иоганна Альтузия и Гуга Гроция в немецком переложении с латыни. Бог знает, каким ветром занесло в племя Аганги все эти книги. Но с тех пор славный король стал считать себя светочем законности и права, а к титулу, наряду с сыном небесного слона, недавно присовокупил еще и законный и справедливый правитель. Как бы то ни было, а процесс над португальцем обещал быть интересным, и Аганга заранее предвкушал это. В ожидании суда предатель находился под арестом в своем же бывшем доме, так сказать, до выяснения всех обстоятельств содеянного. Этим судом Вулома хотел показать всем, что его ничуть не хуже всех правителей белых, тем более и Алвиш был белым. А вот с черными славный король не церемонился. Пленные людоеды были брошены в земляную яму, где им и предстояло обретаться вплоть до полного комплектования каравана невольников. Впрочем, одного из леопардов все-таки можно было принести в жертву Ньонма. Или двух. Или все же продать всех. Ладно, на празднике все и решится. Да, празднества в племени ждали все. Африканцы очень любили праздники и умели их праздновать, как говорится, от души. Только Марти о Марти праздник был, честно говоря, по боку. Нет, Аганга, несомненно, обрадовался ее возвращению в полном здравии, но как-то не очень сильно. Не утешал, не одарил подарками. Маленький золотой браслетик не в счет. Даже в опочивальню не позвал. Из чего необиженная умом красотка сразу же сделала вывод о том, что за время ее вынужденного отсутствия кто-то наверстал свое влияние на престарелого вождя. В полную силу. Старшие жены, вот кто, тут и думать-то было нечего. А еще этим можно было воспользоваться, если, правда, в конец обнаглеть. Ну да наглость для нарвской ведьмочки Марты давно уже второе счастье. Наглости не занимать. Грязную одежду Марта отдала служанке постирать. Да-да, имелись у нее и свои рабыни. Она все же не кто-нибудь, а наложница самого короля. Так сказать, куртизанка. Сбросив мужской костюм, девушка с помощью двух служанок облачилась в праздничное платье. Повязала вокруг тела длинный кусок голубой полупрозрачной ткани, вышитой золотыми нитками. Между прочим, очень красиво. И не жарко, и тело просвечивает завлекательно. На голову красную атласную ленту, золотое ожерелье на шею, ресницы брови на сюрмить. Все, можно идти. Да, сзади служанка с большим пальмовым веером. Обмахивать для престижа. Нкунга Нганаеси, старшая жена короля, проживала тут же, рядом, во дворце, точнее, в сборище разномастных домов и хижин, весьма небольших по размеру. А Марту тут все знали. Без всяких задержек миновав стражу, девушка прошла обширным двором к беленому особнячку под красной черепичной крышей. В тени на плетеном стуле сидела дородная черная женщина, так же, как и Марта, завернутая в полупрозрачную ткань, только в зеленую и украшенную золотом, словно рождественская елка. «Здравствуй, славная Нкунга!» Подойдя, вежливо поклонилась Марта. «Вот, захотела тебя навестить, попрощаться». «Попрощаться?» Круглое лицо Нкунги, до этого выражавшее лишь презрение, оживилось. «А с чего это ты прощаться решила?» «Хочу уехать в свою страну. Корабль как раз стоит в Сан-Жорже». Незваная гостья прикрыла веки. «Как думаешь, Волома отпустит?» «Как попросишь», — хмыкнула черная королевна. Судя опять же по лицу, новость сия определенно была воспринята благосклонно, и даже более того. И еще бы, конкурентка собралась свалить навсегда. Так ведь, кто бы спорил? «Даже не знаю», — белая красотка жеманно повела голым плечиком. «Как-то боязно, что ли? В праздник ему и скажи», — посоветовал Нкунга. «Ну, как выпьет. Он в это время добрый, отпустит. Тем более ты ему давно уже не нравишься». «Ой, уела. Кто бы говорил?» Марта поспешно опустила глаза. «Я понимаю, чувствую. Но корабль ведь стоит немало. Нет, кое-что у меня есть. Но еще бы парочку безделец. Золотые браслетики, маниста. Как раз бы на дорогу хватило. И уехала бы я навсегда. Не сможешь помочь? Мы же с тобой всегда дружили. Нет? Ну, пойду попрошу у колдунов. Если и они не дадут... «Наверное, придется остаться. До лучших времен». «Ладно, славная Нкунга. Верно, еще свидимся». «Постой». Королевна грузно поднялась со стула. «Гляну. Может, и наскребу что-нибудь». «И правда. Мы ведь с тобой не чужие». Покинуть свою хижину португальцу ничего не стоило. Во время праздника его никто не охранял. Куда бы он делся? Белый человек среди черных виден издалека. Да вот только не темной африканской ночью. Оказавшись в плену, Алвиш все время думал о побеге. Повезло. Славный король Аганга не бросил его в земляную яму, как людоедов. Посадил под домашний арест наивный. Однако же, с другой стороны, не такой уж он и дурень, этот черный король. Рассудил верно. Ну куда чертову белому проходимцу бежать? Сан-Жорже его сразу же схватят. А до других факторий еще надо дойти. А путь под джунглям не близкий. Белый его не выдержит, тем более толком не зная дороги. Так что можно было вообще не заморачиваться охраной пленника. Если тот и уйдет, так только на свою погибель. Что ж, старый Волома был прав. Жозео Алвиш, бывший пират, разбойник и клятвопреступник, хорошо осознавал это. Действительно, убежать-то было легко. Вот только куда? Скитаться в джунглях? Ну-ну. Если не станешь легкой добычей хищников... Не наступишь на ядовитую змею, так подхватишь какую-нибудь жуткую местную лихорадку, которую только местные колдуны могут излечить. Так что куда безопаснее оставаться в племени, тем более прямые свидетели его предательства либо погибли, либо уже очень скоро покинут племя, как та же Марта. Заберет свое золотишко и на корабль. Алвиш слышал, как она выпрашивала проводников. Эх, а зря ее не придушил в свое время. Впрочем, черт с ней, с этой заразой. Сейчас о себе надо подумать, о своем спасении. И подумать хорошенько. Праздник уже был в самом разгаре. Звучали там-тамы, повсюду плясали, пели песни. Соседи угощали друг друга вареными клубнями ямса и хмельными настойками. Алвиш нарочно выходил из дома несколько раз. Прошелся, взял какое-то угощение с выставленной неподалеку от музыкантов большой деревянной миски. Мелко порубленное мясо, завернутое в мягкий пальмовый лист, оказалось очень даже вкусным. Однако не в этом было дело, не в мясе. В конце-то концов арестованный мог бы вполне обойтись и принесенной еще с утра похлебкой. Нет, не ради вкусной еды он выходил из дома. Наблюдал. Первый раз за ним тоже наблюдали двое молодых парней. Даже пошли следом. Второй раз просто проводили взглядами. Третий. На третий вообще внимания не обратили. Ну, вышел. Так вернулся же. Ближе к ночи веселье усилилось. Зажгли факелы, устроили состязания. Метали копья в цель, перетягивали лиану, били горшки. Все весело, шутками, прибаутками, с песнями. И там-там и не замолкали ни на минуту. Так что Валвиша уже давно гудела в ушах. Ладно, черт с ними. С довольной ухмылкой на устах португалец неслышно вышел из дома. Сердце его пело, он придумал. Придумал, куда бежать и как устроить свою жизнь. Ангола. Сан-Паулу-ди-Луанда. Волшебный город среди белых приморских скал. Город большой, многолюдный, португальский. Там его никто не знает. Там можно начать жизнь. К черту Лиссабон. Что там и делать-то? Сан-Паулу-ди-Луанда. Только туда. Там кипит жизнь. И заключаются грандиозные сделки. Там Португалия, и там Африка. А уж в африканских делах Жозе Алвиш знает толк. Через земли леопардов добраться до дельты большой реки Нигер. Там в любой фактории сесть на попутное судно и вуаля, как говорят французы. А проводники леопарды есть, сидят в земляной яме. Их молодого вождя, угодившего в плен лишь по чистой случайности, зовут Мбуза Куана, или как-то так. Если он здесь, а не ушел с этим дьяволом-капитаном. Мбуза немного понимает по-португальски, и кажется, он человек чести, хоть и людоед. Именно с ним больше всего и общался Алвиш, когда договаривался, когда привел леопардов к мысу. И леопарды не обманули. Заплатили золотом. И где то золото теперь? Увы, чертова Марта. И как она сумела сбежать? Впрочем, что ее судить? Всяк вертится, как умеет. А насчет золота? Леопарды же заплатили. Заплатят и еще, когда он, Жозе Алвиш, поможет бежать их вождю. А он ведь поможет. Лишь бы вождь оказался здесь, с остальными дикарями, вряд ли договоришься. Ух уж эти там-тамы. Ну сколько ж можно-то? Зато никому, ни до кого нет дела. Все заняты празднеством. Вот и знакомый проулок. Теперь между заборами. Хорошо хоть луна. Ага, кажется, нет никого. Все же осторожный Алвиш на всякий случай тихонько свистнул. Никакого ответа. Ну да, яма-то глубока. Да еще сверху решетка. Не выберешься, незачем охранять. Где-то тут должна быть веревка. Узников спускать поднимать. Ага, вот она. Муза, Эстасаки, ты здесь? Серебряная луна скрылась за облаком. Прислушавшись и немного выждав, предатель повторил снова. Никакого ответа. Лишь сон. Неужели же? Ага, вот еще одна яма. Муза, Эстасаки, Сиву. «Истоу Аки!» Едва слышно донеслось из ямы. «Да, я здесь». «Ну, слава Мадонне!» Радостно перекрестился Алвиш. «Кеесту! Кто ты?» Между тем гулко спросили из ямы. «Соу Алвиш! Я Алвиш! Я вытащу вас! Сейчас!» А решетка-то оказалась тяжела. Не так-то просто сдвинуть. Крепкое тяжелое дерево. Неужто не удастся? А ну-ка! Эх! Вот, кажется, поддалась. «Еще чуточку, еще. Вот, кажется, можно пролезть. Да, можно. Вылезайте, быстрей». Алвиш бросил веревку. Вылезло трое. Двое молодых воинов и их вождь Мбуза. Высокий и мускулистый, правда, словно бы пришибленный и вялый. Ну да, в ходе сражения его огрели по голове, потому и угодил в плен. «Это все?» — негромко поинтересовался предатель. «Нас разделили». Вон в той яме много людей, не только наши. Тогда мы им ничем не поможем, поднимется шум. Согласен? Ничего, мы еще отомстим. Это верно, отомстите. Скажи своим парням, чтоб задвинули решетку. Вот, молодцы. Теперь уходим. Идите за мной. А бригаду благодарю. Молодой вождь каннибалов Мбуза все ж таки был парнем вежливым. Марта Квада и двое молодых воинов-нкрумов, не столько проводники, сколько так, для защиты, вышли из селения около полудня, рассчитывая к вечеру добраться до знакомого мыса, а там и до Сан-Жоржа рукой подать. Ночевка на берегу девушек не пугала. Они же были не одни. «С такими молодцами нам ничего не страшно», — улыбалась Ква. «Верно, моя госпожа?» «Зови меня просто, Марта». «Хорошо, милая госпожа Марта. Ты очень красивая, хочу тебе сказать. И наш гер-капитан к тебе неравнодушен. Верно, он захочет сделать тебя старшей женой?» Марта лишь хмыкнула. «А вот это мне неизвестно». Все свое нажитое непосильным трудом золотишко ушлая нарвская ведьмочка тащила самолично на худеньких своих плечиках, в котомочке, а кое-что по мелочи, ожерелье, браслетики, кольца на себе. В котомке позвякивали золотые серьги, еще одни браслетики с самоцветами, ожерелье и пара дюжин голландских золотых монет, гульденов. По всем прикидкам, этого добра должно было хватить как минимум лет на 5 безбедной жизни. А если еще удачно вложить в какое-нибудь дело... Дело это, к слову сказать, Марта уже присмотрела. Правда, пока что никому не рассказывала, боялась сглаза. Да и денежек-то, честно говоря, для задуманного было еще маловато. Еще бы 3 раза постолько. И тогда... А потом уж все вернется сторицей. Поначалу можно так, контрабандой. А потом война-то рано или поздно кончится. Надо будет нанять верных слуг управляющих. А крестьян всех освободить. Дать им землю в аренду. Пусть сами кормятся. Да не забывают платить. Там золотишко капнет, сям серебришко. Да даже медяшка. Курочка по зернышку клюет. Еще говорят, в Руси царь приказал медные копейки принимать по цене серебряных. Вот бы и свои медяхи как-нибудь на серебро обменять. Но это надо искать важного государственного человека, чтоб через него. Афера та еще. Да и не одна она, Марта, такая ушлая. Впрочем, как домой вернемся, так и подумаем. Сколько ей лет уже? Скоро 20. Ужас какой. Да уж, ты молода. Пора о старости думать. А ведь еще, считай, толком и не жила. То в Нарве чуть не сожгли, то с маркетантами проблемы. Потом вот Рига еще. Связалась с этим русским Никитой. Так сердцу ведь не прикажешь. У нее же тоже сердце есть. Да и вообще, пора уже замуж. Сначала за какого-нибудь старца. Для титула. А уж потом... Потом можно и за Никиту. Ежели позовет. Ну или в любовнице. Лишь бы жил поблизости. Эх, Никита Петрович. Что-то ты загрустила, моя госпожа. Обернулась на ходу Ква. Надо бы тебя развеселить. «Хочешь, песню спою?» «Ну, пой». Марта невольно улыбнулась. Эта черная девушка, похоже, никогда не грустила и много чего умела по хозяйству. «Мне приснился белый носорог», — негромко запел он Квама. «Белый, белый, белый носорог». Идущие впереди воины переглянулись и одобрительно подсокали языками. Видать, песня нравилась, как и девушка. Марте тоже понравилось. Мотив такой, запоминающийся. Тягучий-тягучий. Белый-белый-белый носорог. Опа! Впереди за деревьями, пока еще не очень-то близко, блеснула безбрежная синева океана. «Однако скоро придем», — улыбнулась бывшая наложница. Этот путь она знала ничуть не хуже воинов. Хаживали, бывало. Хорошо, что праздник. Король не вышлет погоню. Да и, похоже, юная Марта ему уже наскучила. Вот ведь Инкунга, черная гадина. Но зато немного золотишка дала. И на том, как говорится, спасибо. Интересно, что будет делать Аганга, когда узнает, что его наложница ушла, пусть и надоевшая, но собственность же. Может, он ее бы и продал. Ага, продай белую женщину в факториях. Так можно и не в факториях, а среди своих. Тем же леопардом. Тьфу, псы проклятые. Белый, белый, белый носорог. Они появились внезапно. Вздыбились из высокой травы. 3 черные фигуры в набедренных повязках. 2 что-то метнули. Воин Инкрумы тяжело осели на земь. Ква закричала. Марта же, сломя голову, бросилась в кусты, затаилась. «Ну и что ты прячешься?» Послушался знакомый насмешливый голос. «Ну, вылезай же. Или тебя вытащить силой?» «Алвиш, черт побери, Алвиш, проклятый предатель!» Марта вспомнила самые мерзкие ругательства. Да что было толку? Как же он сбежал, так гад? 2 черных воинов, угрюмо кивнув, направились прямо к прячущейся в зарослях девушке. Да выхожу я, выхожу. Уж пришлось. Марта выбралась на тропинку, встала лицом к лицу с нагло улыбающимся предателем. Что-то ты налегке, гнусно ухмыльнулся тот. Вот уж не поверю. Буза, достойнейший вождь, прикажи своим славным воинам поискать в тех кустах мешочек. Оставшиеся на фрегате матросы встретили вернувшийся отряд с радостью и тотчас же, через канонира Миллера, попросили у господина капитана разрешения устроить праздник. Отметить спасение Юнги, ну и помянуть бедолагу Карла, погибшего столь страшной смертью. В местной голландской кирхе был заказан молебен, в том числе и по погибшим в ходе рейда. Отряд Ланса не досчитался трех кондотьеров, похороненных там же, на поле брани. Что ж, такова судьба многих наемников, и это еще не самое страшное. Бедняге Карлу повезло куда меньше, если, конечно, тут уместно употребить слово «повезло». Праздник, что ж. Капитан все же разрешил морякам посидеть в местных тавернах, но так, чтобы и не слишком увлекались, и разухабистых драк не устраивали. Без драк, конечно, не обошлось, но так, без ожесточенности, в меру. Тем более, что на следующий день был объявлен аврал. Глюкштадт подкрасили, поменяли кое-что из рангоута и такелажа, отдраили палубу и вообще привели в полный порядок. Прохаживаясь по кормовой палубе, Бутрулин все поглядывал на берег. Должны уже были появиться Марта и Квада. Давно бы уже должны, да вот что-то не было. Никита Петрович уже начал волноваться, мало ли что могло случиться. Король Аганга, хоть и вроде как и друг, но вот именно что вроде. Тем более он мог и не отпустить Марту, хоть та и утверждала обратное. Всякое могло быть. Единственное, чего не могло, девчонки никак не могли заблудиться. Военный вождь Аконса обещал дать им провожатых, а этот парень, насколько мог судить Никита Петрович, всегда держал свое слово. Настоящий дворянин, хоть и чернокожий. Да и Марта тоже неплохо знала дорогу, ту, что вела к мысу. Вот ведь чертова девка. И здесь нашла, чем промышлять. Ах, Марта, Марта, не слишком ли буйна твоя голова для девицы? Промаявшись этак всю ночь, Бутрулин принял решение идти в земли Аганги, посмотреть, что там да как, и если что не так, кое-кого выручить. Проводником вызвалась Инкула, уже немного навострившаяся по-датски. И в самом деле, эта немногословная темнокожая красавица прекрасно знала джунгли, особенно те, что примыкали к земле леопардов. К тому же она была охотница, ловко метала копье и дубинку, без промаха била из лука, что и показала в сражении с людоедами. Разила гадов без всякой пощады. Видать, и впрямь было за что мстить. Кстати, это она поразила дубинкой молодого вождя. Попала прямо в голову. «Думаю, нам надо идти, господин». Больше жестами, чем словами, показал Анкула. «Раз они не пришли, значит, что-то случилось». «Да уж». Кивнув, Никита Петрович вздохнул и задумчиво покачал головою. Заблудиться они не могли, точно. Да и дикому зверю не по зубам. Верно задержались у Аканги. Что ж, навестим. На этот раз капитан взял с собой совсем немного людей. Он вовсе не собирался воевать со всем племенем. Любое недоразумение готов был решить миром, деньгами. Дюжина солдат под командованием капрала Йорма Ериксона, крепкого румяного парня из Сконы, и солдаты его, точно такие же. Молодец к молодцу, закаленные в абордажных схватках искатели удачи. Да с такими ребятами горы свернуть можно. Как они громили шведов, а тут какой-то чернокожий вождь. Мушкетов с собой не брали, лишь легкие кавалерийские карабины, пистолеты да палаши сабли двигались налегке, чтоб быстрее. Да и собрались быстро, умелому солдату собраться, только подпоясаться, всегда готовы. Потому и вышли в тот же день, еще до обеда. Юнга тоже напрашивался. Да Никита Петрович его не взял. Пусть отлеживается, отъедается, да учится морскому делу под зорким приглядом боцмана. А в джунгли есть кому идти. К вечеру отряд был у мыса. Устроили привал. На востоке, между скалистым берегом и заливом, садилось рыжее солнце. Длинные тени скал царапали когтями джунгли. Что-то блестит. Выставленный часовой внимательно обозревал окрестности посредством подзорной трубы. Вон там, за скалами. «Черт побери, наконечники копий! Там черные солдаты, господин капитан. Идут сюда. Похоже, они нас заметили». «К бою!» — тут же приказал капитан. Под руководством румяного капрала Наемники сноровисто заняли места меж камнями, выставив пистолеты и ружья. Нкула приготовила дубинку и лук с трофейными стрелами леопардов. Еще где-то по пути она нашла цветную глину и раскрасила себе лицо. Выглядела очень воинственно. Косички, матросская роба, дубинка и нож за поясом. И пристальный, беспощадный взгляд. Любому врагу не поздоровится. «Стрелять по команде», — предупредил Никита Петрович. «Затем в рукопашную. Что ж...» Томительно тревожное ожидание неминуемой схватки повисло над скалами. Враги уже подобрались совсем близко. Еще немного и... Готовясь отдать приказ, Бутурлин поднял пистолет. «Вот, вот тот долговязый парень с раскрашенными белыми полосками лицом. А ну-ка...» «Черт!» Раскрашенный остановился, обернулся к своим и сделал жест рукой. Такой же, какой делал и Оконца. «Оконца!» Опустив пистолет, громко закричал капитан. «Ты ли это, славный воин?» «Господин капитан?» Узнав, вождь округлил глаза. «Донер Ветер?» Слышать немецкое ругательство из уст чернокожего — та еще забава. Бутурлин не выдержал, рассмеялся. Положив на земь копье, Оконца подошел ближе и поклонился, приложив руку к сердцу. «Приветствую тебя, гербелый капитан!» «И тебе здоровья, славный Оконца! А мы как раз к вам. Наша девушка, Марта, она ушла из племени вместе с черноголовой квадой», — задумчиво пояснил Оконца. «Я дал им двух воинов. Что же, они до сих пор не пришли?» «Не пришли, в том-то и дело». Вождь покачал головой. «Дело может оказаться гораздо хуже, чем все мы думаем. Сбежал предатель Алвиш и еще три леопарда. Непонятно, как выбрались из ямы. Мы ловим. Идем по следам». Леопарды связали девчонкам руки и повели за собой в джунгли. Пленницы не шли налегке. Людоеды сноровисто разделали убитых нкрумов, ловко обвязав куски человеческого мяса листьями пальмы. Сию мерзкую поклажу и тащили девы на своих хрупких плечах. Куда их ведут, Марта уже догадалась, увидев знакомый ручей, вдоль которого совсем недавно пробиралась, сбегая от людоедов вместе с Юнгой. Сейчас леопарды шли к своему разрушенному становищу, возвращались обратно. Зачем? Отсидеться? Залечить раны? Да, наверное, так. Один из людоедов, повыше и постарше остальных, выглядел как-то очень неважно. Время от времени он кривился от боли и хватался за голову. Не ему ли в башку так ловко метнула свою дубинку добрая девушка Нкула? И еще был Алвиш, чертов предатель Алвиш, гад, каких мало. Он шел с людоедами, но было видно, эта компания ему явно не в радость. Скорее всего, он просто использовал их, чтобы сбежать отсюда Аганги. Тогда почему не сбежит уже от них? Не знает дороги? Или просто некуда? Ну да, некуда. Марта мстительно прищурилась. В том-то и дело, в любой ближайшей фактории португальца точно повесят. Правда, ее саму тоже могут, есть за что. Если чертов Алвиш не будет молчать, чтоб он провалился. Этот чертов пес все же добрался до ее золота. Сволочь. А ведь когда-то они, можно сказать, дружили, даже переспали пару раз. Однако что же делать? Сбежать пока что не получалось. Леопарды пристально следили за пленницами. Да и местных лесных троп ни одна из девушек не знала, не ведала. А кто знал? Алвиш. Или только сами леопарды? А что же Аганга? Что же, сей славный король, обнаружив отсутствие пленников, не вышлет погоню? Да хоть того же Оконца. Конечно, вышлет и уже очень скоро. Надо просто ждать. Прислушиваться и, если что, закричать, подать сигнал. Марта подавила улыбку. Да-да, именно так и будет. Беглецов обязательно нагонят. Пленниц освободят. Так что же, дикари этого не понимают? Совсем дурни? Да нет, не дурнее белых. Тогда почему не торопятся? Явно идут к селению, где их и будут искать. Ближе к полудню беглецы устроили привал. Воины развели костер. Поджарили на углях человечье мясо. Мерзкие твари. И как только не подавятся. Ведьмочку чуть не вырвало. И это почему-то сильно развеселило людоедов. Один из парней даже ткнул недоеденным куском мяса девчонке в лицо. «Ешь, мол, угощайся». Захохотал. Остальные подхватили. Даже болезненного вида старший, и тот улыбнулся. Алвиш же отошел в сторону, делая вид, что это его не касается, и незаметно перекрестился. Но это он так считал, что незаметно. Марта искоса следила за португальцем, увидела. Ага. Что предателю нужно от этих гнусных тварей? Чтобы они его куда-то вывели? И еще золото. Но зачем людоедам ему платить? Если только он не помог им бежать, а с него останется. Ишь, отвернулся, сволочь. Идем. Окончив мерзкую трапезу, старший, похоже, что он был одним из молодых вождей, поднялся на ноги. Воины пинками подняли пленниц. Их так и не покормили, только дали воды. Да и чем было кормить? Человеческим мясом? Пошли. Судя по светившему в спину солнцу, путники резко свернули на восток. Значит, возвращаться в селение они вовсе не собирались. И правда, зачем? Лес стал гуще, и узкая тропка едва угадывалась в густом подлеске. Кругом росли оплетенные лианами пальмы и еще какие-то деревья с густыми кронами, запивавшие солнце. Стало как-то темновато и душно. Белая сорочка Марты промокла от пота. Девушка закусила губу. Еще несколько часов такой жарищи, и она не выдержит, упадет. Просто не сможет идти. И что тогда с ней сделают? Стукнут дубинкой по голове, разделают и сожрут? Вот уж не хотелось бы. И эта тропа. Знают ли про нее воины Аганги? Найдут ли? Если не знают, надо бы оставить хоть какие-то знаки. Руки пленницам больше не связывали. Бежать-то им было некуда. Да и присматривали. Один из воинов-леопардов шел впереди. За ним Алвиш, затем пленницы. Еще двое людоедов, в том числе и вождь, замыкали команду. Португалец, впрочем, не держался своего места. Вот оглянулся, отстал, что-то спросил у вождя. Тот ответил. Говорили по-португальски, и навострившая уши Марта, увы, ничего не поняла. Видно было только, что предатель остался крайне недовольным. Отвернулся и зло сплюнул. И все же без него вряд ли получится выбраться. Надо что-то придумать, надо что-то... Связался с людоедами, не стыдно? Презрительно бросила авантюристка. Кто бы говорил, шлюха? Алвиш огрызнулся в ответ. На шлюху Марта не обиделась, не до того. Вокруг пели птицы, порхали разноцветные бабочки, и уже пару раз Марту больно ужалила какая-то муха или москит. Лучше бы москит, хотя кто его знает, чем это все закончится. Сломав ветку, девушка принялась отмахиваться от назойливых насекомых. Леопарды позади засмеялись. Такое впечатление, что их почему-то не кусали ни москиты, ни мухи, потому что свои, африканские. А вот португальца жалили. Так ему и надо, предателю. Глядя на Марту, Алвиш тоже сорвал ветку и на ходу отмахивался. Ветки. Наверху, на деревьях и на лианах, вдруг загомонили, запрыгали обезьяны. Совсем рядом, в подлеске, пронеслись, прошмыгнули какие-то небольшие зверьки. Чего-то испугались. Да и обезьяны тоже ведь всполошились не зря. И в самом деле не зря. Где-то неподалеку вдруг послышался утробный рык какого-то зверя. Леопард. Португалец выхватил из-за пояса нож. Идущий впереди воин настороженно замедлил шаг и выставил вперед копье, взятое у убитых инкрумов. Копья, ножи, мясо. Трофеи знатные, пригодились все. Еще одно копье имелось у другого воина. У вождя же только широкий нож. Но эти чернокожие парни труса не праздновали. Совсем наоборот, держались горделиво, с улыбками. Где-то невдалеке, в джунглях, послышалась какая-то возня, писк. Снова раздался рык, затем все стихло. Переглянувшись, воины опустили копья. Португалец засунул за пояс нож. Все успокоились и продолжили путь. Похоже, леопард настиг таки свою жертву. Хитрая Марта обронила ветку, дескать, от испуга. И тотчас же сорвала другую, прямо на повороте к широкой тропе, внезапно показавшейся за деревьями. «Эмбреваорио, Навио, Луанда», глянув на предателя, промолвил вождь. Алвиш довольно покивал и потер руки. «Рио», — это Марта понимала, — «река». «Навио» — «судно». А «Луанда» — «большой португальский город». «Река», «корабль», «Луанда». Все стало понятно. Вот куда направлялся Алвиш. Вот зачем ему людоеды. Он дойдет до реки, там, вероятно, фактория, гавань. Сядет на попутный корабль, золота хватит. А что будет с Мартой и Ква? Людоеды уведут их в свои земли? Или... Вот то-то и оно, что... Или... Марта вдруг с ужасом осознала, зачем леопардам Квада и она сама. Почему они их не убили сразу же, не избавились? И почему не охотились по пути? Мясо. Вот почему. Вот зачем. Воинов Нкрумов леопарды уже съели. Следующая на очереди Ква. Ну а за ней она, Марта. Насколько слышала девушка, мясо белых людей людоеды не очень жаловали. Слишком соленое. Тем не менее ели. Не откажутся и теперь. Голод не тетка. И снова послышался рык леопарда. Только теперь с другой стороны. Верно, хищник, выслеживая добычу, рыскал кругами по джунглям. Девчонки переглянулись и поежились. Не леопарда им сейчас нужно было бояться, а тех, кто взял себе его имя. Беглецы шли по широкой утоптанной тропе, почти по дороге. Судя по всему, тропой этой пользовались довольно часто. По пути попадались и остатки кострищ, и следы ног на мягкой у родника глине. А по обеим сторонам тропы белели человеческие кости и черепа. Невольничья тропа, вот что это было. Она вела откуда-то с востока к морю, к дельте большой реки, о которой говорил вождь леопардов. Между тем вождю становилось все хуже и хуже. Он постоянно останавливался, кашлял, хватаясь то за голову, то за грудь. Наверняка, кроме удара по голове, этот крепкий молодой парень еще и подхватил какую-нибудь заразу. Недаром сотоварищи посматривали на него со страхом. Вечером устроили привал. На полянке, рядом с узким каменистым ручьем, исчезающим в густых зарослях. К этому времени вождь вообще слег, вытянулся на подстеленных пальмовых листьях. Приподнявшись, что-то сказал воинам. Те понятливо кивнули и, подойдя, сноровисто сорвали с Марты одежду. Мало того, еще и привязали к толстому стволу пальмы. Голый. Неужели? Нет, о насилии, похоже, дело не шло. Марта, конечно, кричала. Но недолго. Получив кулаком в скулу, тут же успокоилась и замолкла. Капнула из разбитой губы кровь. Да уж, эти черные парни умели вполне доходчиво объяснять. Хорошо челюсть не сломали. В полсилы били. И то очень больно. Несчастная девушка даже не всхлипнула. Понимала, никто ее здесь не пожалеет, кроме Квады. А то и некогда было жалеть. Леопарды добрались и до нее. Связав, бросили в ручей, так, чтобы только одна голова торчала. Марта похолодела. Она уже побывала в плену у каннибалов и прекрасно поняла, что это за страшные приготовления. Кваду бросили в воду вымачивать, чтоб мясо было вкуснее. Точно так же они поступили и с тем бедным моряком, Карлом. Правда, тому еще и переломали ноги. А что же, не переломали Ква? Не сочли нужным? Опасались, что девушка будет кричать? Или просто лень было возиться? Ручей-то вот он, рядом, все на виду. Ну, как бы то ни было. Один из леопардов куда-то ушел, но вскоре вернулся. С синей и белой глиной. А еще с охрой. Верно, и в самом деле, путь этот был людоедом хорошо знаком. Знали, где что находилось. Леопарды тут же раскрасили лица. Вождь — охрой. Воины — глиной, белой и голубой. Алвиш смотрел на все это с полнейшим равнодушием, а потом и вообще ушел к ручью, выбрал место поглубже, да принялся стирать рубаху, время от времени поглядывая на брошенный рядом на бережке узелок. Тот самый, с золотишком Марты. Надо сказать, и людоеды узелок этот давно уже приметили, и, может быть, кое-что решили. «Эй!» — тихо по-немецки вдруг позвала Квада. «Только не поворачивай голову, белый!» «Ну?» Португалец переспросил шепотом, послушно не поворачивая головы. «Что ты хочешь?» «Хочу сказать, узелок твой достанется леопардам». Так же тихо промолвила черная девушка. Я слышала по пути, как они говорили, немного понимая их речь. Им не помешает золото, а белый не нужен. «Врешь ты все, черноголовая!» Алвиш напряженно хмыкнул. «Сейчас расскажу все вождю. Если такой дурень, рассказывай. Мне уже нечего терять». Лежавший на пальмовых листьях вождь улыбнулся, привстал и, что-то сказав воинам, указал на привязанную к дереву белую деву. Воины обрадованно переглянулись. Один из них, с голубыми полосами на щеках, встав, подошел к девчонке. Оглянулся, что-то спросив у вождя, кивнув, взял щепоточку охры и провел пару полосок по груди и по левому бедру Марты. Потом, уже голубой глиной, по правому. Разрисовал. Тут же подошел и второй воин, пометив белой глиной предплечье и живот. Марте вдруг стало щекотно, и, несмотря на все свое положение, она едва удержалась от смеха. Еще ударят, псы поганые, у них это быстро. Перекусили нынче наскоро, фруктами и кокосовым молоком, кое достались и пленницам. После несытного ужина воины уселись рядом с вождем. Один попросил у Алвиша нож и принялся подтачивать какую-то палку. Протянув клинок, португалец подошел к растущей невдалеке от привязанной пленницы пальме, что-то сорвал. «Алвиш, ты им веришь?» — негромко спросила Марта. «Я б на твоем месте 100 раз подумала. Зачем они забрали у тебя нож?» «Молчи. А мое золото? Ты в самом деле полагаешь, что оно останется твоим?» «Наивный. У тебя совсем заплыли жиром мозги. Ты был нужен людоедам только пока был в племени. А сейчас? Зачем ты мне все это говоришь?» Подойдя чуть ближе, злым шепотом осведомился предатель. Марта сверкнула глазами. «Помоги нам бежать». «Я могу уйти и сам», — ухмыльнулся португалец. «Если даже и далеко не уйдешь. Людоеды знают здесь каждую тропку. А ты?» Ничего не сказав, предатель отвернулся. Однако не уходил, а задумчиво смотрел куда-то в джунгли. «А вот если мы с Ква тоже сбежим, тогда ловить придется 3, а их всего 2. Вождь нынче не в счет». «Хорошо». Подумав, еле слышно отозвался Алвиш. Дурнем он и вправду не был, и все хорошо понимал. «Будь готова, как только стемнеет. Не надо, не благодари. В конце концов, мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу. Кстати, ты вовремя опомнилась. Сегодняшней ночи вы не пережили бы». «Вот уж это точно, судя по всему». Марта, не выдержав, хмыкнула. «Тоже еще дружок нашелся. Да с такими друзьями никаких врагов не надобно. Впрочем, больше кого просить. А португалец все же не дурак. Наверняка давно уже понял, куда вляпался. С умным негодяем все же есть шансы договориться». Смеркалось. Как всегда в этих широтах, в джунгли быстро упала тьма. Большая медно-красная луна повисла в бархатном небе в окружении звезд. Леопарды, лениво переговариваясь, сидели у костра. Ничего не ели. Видать, сволочи дожидались своего кровавого часа. И когда он наступит? Уже прямо сейчас? В полночь? Под утро? Алвиш тоже вроде бы спал, ворочался. Потом встал, подкинул в тлевший костер хворост. Людоеды за пленницами нынче не особо-то и приглядывали. Обе девушки были связаны. Да к тому же, если и убегут, так, наверное, гибель. Где-то поблизости ошивался леопард. Вот зарычал. Марта вздрогнула. И где шляется этот чертов португалец? Позади, кажется, где-то совсем-совсем рядом, кто-то заворчал, завозился в ночи. Точно леопард. Девушка похолодела. Неужели клыкастый хищник сейчас подберется к ней, прыгнет, растерзает, сожрет заживо? Послышались легкие шаги. Ну вот он, гад. Подбирается, крадется на мягких лапах. И что делать? Леопардам, похоже, пока что до пленницы дела нет. Даже не смотрят. Говорят о чем-то своем, смеются. А хищник все ближе. Не хотелось бы угодить в его лапы. Главное, не убежать, привязано. Еще и голая. Кушай на здоровье, господин леопард. Не подавишься. Луна скрылась за облаком. Закричать? Позвать на помощь? Раз уж она пока что людоедам нужна. А может, и не нужна. Может, они специально ее здесь привязали. Оставили хищнику на съедение. Леопард же их покровитель. Может, и так. Чья-то тень метнулась из леса. Ой, тсс, это я, Ква. Господи, неужели? Черная девушка, мокрая и нагая, была совсем не видна в темноте. Лишь пламя костра отразилось в глазах. Квада все ж провозилась. Не так-то просто оказалось развязать путы. Старалась, да выходила не сразу. Вот один из людоедов поднялся на ноги. Неужели подойдет сюда? Или спустится к ручью и увидит, что... Нет, слава богу, отошел недалеко. Помочился в траву, вернулся к костру обратно. Вождь что-то негромко сказал, все засмеялись. Ну вот, Ква наконец справилась. Теперь быстро уходим. Пока вниз по ручью, а там посмотрим. Лучше вверх. Уже у ручья шепотом возразила Марта. Справившись со своим страхом, она наконец начала соображать. Вниз наверняка пошел Алвиш. Они легко проследят его по следам. К тому же им вниз по ручью и надо. Вверх у нас хоть какой-то шанс. Идем же скорее, подруга. К утру хорошо бы где-нибудь спрятаться, отдохнуть, переждать. Беглянки осторожно зашагали по берегу ручья, серебрившегося в загадочном лунном свете. Обходя камни, девушки частенько забредали в воду. Впрочем, никакой одежды на них все равно не было. Они шли верно с часа или даже больше, когда вдруг услышали крики, донесшиеся от оставшегося далеко позади костра. «Опомнились», — презрительно хмыкнула Марта. «Ну, наконец-то! Как думаешь, за нами пойдут или за Алвишем?» «Могут и разделиться, но ночью они нас вряд ли найдут. Идем, моя славная госпожа. Как твои ноги?» «Не переживай. Давно уж босиком привыкла, как все здесь». Они прошли еще несколько миль. Начинало светать. «Вон», — останавливаясь, Ква показала рукой. «В этих зарослях мы сможем укрыться». «Нет». Белая авантюристка все же имела куда больше опыт побегов. И вообще всего. Слишком уж они густые. Если что, людоеды первым делом заглянут туда. Лучше вон там, в реденьких кусточках. Но не заметят. Мы же ляжем в траве. Девушки так и сделали. Спать решили по очереди. Первая — белая. Так уж настояла Ква. «Ну, как знаешь». Пожав плечами, Марта растянулась в мягкой траве. Выглянувшее солнышко быстро прогнало ночной холод, начало припекать. «Ой, как славно-то!» Вытянувшись, довольно зажмурилась Марта. «Тепло!» В этот момент где-то совсем рядом раздался громкий и злобный рык. Подружки разом вскочили. В десятки шагов от них, нервно помахивая хвостом, злобно скалила зубы огромная пятнистая кошка.